Перспективы. Первое. Советской власти удалось отстоять свое существование от внутренних сил, против нее боровшихся. Она вышла победительницей в гражданской войне. Но что же дальше? Как сложится судьба России в предстоящие месяцы и ближайшие годы? Как определится взаимное соотношение ее политических группировок и социальных групп? Близки ли мы к успокоению и переходу на состояние мира? Или страна продолжает пребывать в состоянии революции, еще далеко не осуществившей своей основной задачи? Вот вопрос, который стали очередными и которые не могут не волновать. Достаточно самого поверхностного анализа большевистской идеологии, чтобы убедиться в мировом объеме ее устремлений и задач. Россия для советских лидеров есть не что иное, как, употребляя модное ныне словечко, плацдарм революции, который необходим для грядущего действительного торжества революционной идеи во всем мире. Русская революция — лишь этап всемирной социальной революции. И как этап она не мыслится в качестве чего-то цельного, законченного, самостоятельного. Недаром Ленин постоянно твердил, что мировой империализм и шествие социальной революции рядом удержаться не могут. Очевидно, что одно из этих двух исторических явлений может целиком осуществиться в жизни, лишь поглотив другое. В опубликованном недавно интервью Литвинова с английскими журналистами отчетливо проводится по существу та же мысль, только в экономическом ее разрезе. Полный коммунизм возможен лишь при условии, что другие страны станут на тот же экономический базис. Или они должны будут последовать нашему примеру. Или же Россия, зайдя вперед прежде, чем наступило для этого время, должна будет возвратиться к капитализму. А раз так, то становится совершенно ясным, что победа советской власти на фронте русской гражданской войны отнюдь не знаменует собою торжества прочного или сколько-нибудь длительного мира. Она есть не что иное, как переход от борьбы внутренней, междоусобной, к борьбе с внешними врагами. И, конечно, глубоко разочаруются те, кто лозунг «Мир», свойственный красному знамени, принимают за символ чего-то близкого, очередного, реального. В лучшем случае они получат некоторую передышку.